Глава шестая. Я побродила немного в окрестности и уже хотела было идти домой, предварительно отзвонив Сидорчуку, как вдруг мое внимание привлек один человек. Мужчина в наглухо застегнутом белом халате спешил по направлению к госпиталю через двор, неся в руке одноразовую капельницу. «Неужели шефу стало так плохо?» – встревожилась я. «И ведь не пройти к нему, не побыть рядом. А это еще что такое?» И я с ужасом заметила, что во время шага из-под халата у человека с капельницей на 5 миллиметров выглядывают джинсовые брюки. А между тем я помнила, как Гольдштейн клялся и божился, что кроме военных медиков никого к Симбирцеву не подпустит. А в училище все носили только военную форму защитного цвета, и уж никак не джинсы. «Это убийца», — с холодным отчаянием подумала я и тут же вспомнила, как проходили врачи в палату к Симбирцеву через посты. Они всего-навсего предъявляли охране пропуска, на которых не было фотографии, только фамилия, печать и подпись генерала. Я не сомневалась, что пропуск украден у одного из врачей. Жив сейчас этот доктор или убит, спрятан его труп в каком-нибудь чулане или брошен под лестницей, я не знала. Сейчас главным было вмешаться. Так, меня дальше лестничного пролета не пропустят. Я же не убийца с пропуском, а какой-то там телохранитель, да еще и женщина. Значит, мы пойдем другим путем, а вернее не пойдем, а полезем. Я подскочила к стене и, вцепившись в уступ, выложенный по периметру здания на пол кирпича, быстро подтянулась на руках. Сквозь стекло мне было видно, как начинает открываться дверь палаты. Я ухватилась за подоконник и, сдирая кожу с пальцев, заскользила вниз, но успела буквально двумя мизинцами укрепиться на краю карниза. Как я сейчас выгляжу снизу, лучше не думать. Моя мини-юбка, кажется, у меня где-то возле груди, сбилась при подтягивании. Еще одно усилие. Так, теперь другую ногу. И вот я уже стою перед окном и вижу, как убийца в белом халате швыряет в сторону капельницу, быстро подходит к кровати и замирает над Симбирцевым. Замах был не ахти какой, но я точно попала каблуком по рейке рамы. Я должна была разбить стекло с первого раза и проникнуть в палату. Это мне удалось. Осколки так и брызнули в разные стороны. Я поранила ногу вдоль по щиколотке, но рейка треснула пополам. И в тот момент, когда я ввалилась в палату, круша плечом остатки древесного каркаса рамы и сплевывая стекла, этот тип уже стоял над мирно посапывающим во сне Леней и заносил руку с ножом, примериваясь, чтобы поточнее нанести смертельный удар. Думать было некогда, звать на помощь бесполезно, когда дело решают даже не секунды, а какие-то совсем уж невесомые доли этого отрезка времени решение принимает не человек, а его внутренний воин. Я со всей силы уперлась в столик на колесиках, стоявший сбоку, и, роняя по дороге разложенное на нем лекарство и шприцы, резко подала его вперед, навалившись на него и развернув углом. Как раз так, чтобы с разгону въехать этому типу в пах. Стальной угол в мужской мошонке, да еще входящий с небольшого разбега, достаточно мощный фактор, способный на некоторое время вывести человека из строя и нанести определенный ущерб его мужской состоятельности. Впрочем, зачем этому гаду дети? Пока он не успел опомниться, я резко ударила его в нос, да так, что он привалился спиной к высокой железной спинке кровати. Ногой при этом я упиралась в стол, пригвоздивший его пах к прутьям. Пожалуй, я чересчур сильно вдарила. Парень не мог пошевельнуться, так что его голова непроизвольно загнулась за спинку, да так, что хрустнул шейный позвонок. Да, пожалуй, детей у него не будет. «Мамочки, как же я напугался!» Вдруг обрел дар речи Симбирцев. Его шок, по-видимому, прошел. «Клин клином вышибают, как говорится. Гляди-ка!» Ожил мой Леня, даже маму вспомнил. Интересно, какая у него мама? Жива ли? Надо как-нибудь при случае поинтересоваться. В Впрочем, нет, ведь тогда он наверняка спросит о моей, а мне об этом говорить не хотелось. В последний месяц перед моим отъездом в Москву мама часто жаловалась на сердце. Мы с отцом, конечно, очень беспокоились. Папа даже настоял на том, чтобы маму обследовали лучшие местные врачи. Это было несложно, и не только из-за папиного положения в городе. Мама сама была врачом, правда, педиатром, но у докторов традиционно есть друзья и знакомые среди других специалистов. Мама неделю пролежала в клинике, но никакой серьезной патологии не было выявлено. Да и мама не была склонна бить тревогу и старалась не обращать внимания на эти длившиеся несколько минут, но довольно частые приступы. Поболит, поболит и перестанет. Телеграмма о ее смерти застала меня по возвращении с пятой четверти подмосковного лагеря, куда наша группа выбиралась в мае и возвращалась в конце сентября. Мне разрешили вылететь во Владивосток на похороны, и это была моя первая поездка на родину за все годы учебы в Ворошиловке и разведподразделении. Я глядела на грязно-серые облака, зависшие за иллюминатором, и дурела от назойливого гула и вибрации. В аэропорту меня встречали хмурый отец и несколько его сослуживцев. Как ни странно, я не плакала, и отец, видимо, уже пережил самые тяжелые минуты, был мрачен, но спокоен и деловит. К вечеру, когда закончились поминки, я долго ходила по нашей опустевшей квартире, трогала стены и смотрела на цветы в горшочках. Некоторые я собственноручно высадила перед своим отъездом, и теперь на подоконнике стояли уже взрослые кактусы и алоэ. В комнате, которая когда-то была моей спальней, я нашла в шкафу ящик со своими куклами. Раскрашенные ляльки смотрели на меня пустыми, широко раскрытыми глазами, как будто удивляясь, что от них нужно этой великовозрастной дылде. Они меня не узнавали. «Тебе надо привыкать жить одной», — тупо думала я, теребя плотный лист обезьяньего дерева. «Человек, который принадлежит делу, уже не имеет права иметь близких. Но разве такой жизни я хотела?» На этот вопрос пока не было однозначного ответа. Та, оставшаяся в прошлом, Женя Охотникова, конечно, хотела совсем другого. Дом, семья, муж, дети, работа, досуг — те простые и всем знакомые понятия, которые наполняют нашу жизнь, а подчас и заключают ее в себе, теперь для меня были более чем смутными. Если раньше это было аксиомой, то теперь я нуждаюсь в ее доказательствах, продолжала я свои размышления. После того, что я узнала и чему научилась, все это стало для меня чем-то пресным. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я знаю, что есть другая, жестокая и беспощадная жизнь, которой я должна посвятить свое будущее. И эта незаметная большинству людей борьба, в которую я скоро включусь, и обеспечивает их стабильный быт. Тогда мне не казалось, что в этих суждениях есть что-то высокомерное. Наоборот, я чувствовала своего рода смирение – от того, что я, столь много знающая и понимающая в жизни, в той ее стороне, что скрыта от взглядов обыкновенных людей, общаюсь с ними как с равными. Хотя чего уж греха таить, я не упускала момента вынести суждение о том или ином человеке, подметить его слабости и смешные стороны, и все это заносила в свой банк данных. Эта внутренняя работа шла почти автоматически, просто я уже привыкла так смотреть на мир. Отцовские сослуживцы, даже те из них, что помнили меня с детства и, казалось бы, стали почти родными людьми, воспринимались мной подчеркнуто отстраненно, как объекты для изучения. И как это ни печально, я нашла, что моя подруга детства Саша, та самая, с которой мы как-то раз нарушили границу военной базы, чуть не вызвав скандал, теперь тоже воспринималась через призму приобретенного мной опыта. Я видела перед собой не очень умную, слегка усталую от работы женщину, не очень счастливую в браке, все мысли которой были направлены на ремонт, да на то, чтобы скопить деньжат на автомобиль для поездок на дачу. Разумеется, я не подавала вида, что произвожу сканирование человеческого объекта, и старалась вести себя как можно естественнее. Разумеется, мне это вполне удавалось. Недаром я получила в свое время высший балл на спецкурсе актерского мастерства. Впрочем, такое раздвоенное существование доставляло мне немало хлопот. Если в учебных условиях все это было теорией, подкрепленной практическими упражнениями, то в обыденной жизни такой подход как бы сразу зачеркивал саму возможность простого человеческого общения. «Неужели я настолько глубоко запрограммирована?» – думала я, пожимая руку старичку, соседу из квартиры на первом этаже и выслушивая его комплименты в свой адрес. «И я теперь больше никогда не смогу просто говорить, слушать, обмениваться мнениями». Так не выходило ли, что я ограбила сама себя, согласившись на тот тип мышления, который предложила мне учеба в разведподразделении? Но все эти сомнения мгновенно улетучились после того вечернего разговора с отцом. Он пригласил меня в свой кабинет и, усадив меня на диван, я мгновенно отметила, что мое тело, оказывается, помнит вот эту ложбинку между валиком и сиденьем. Там еще впивалась в бок пружина, если слишком навалиться. Стал прохаживаться по комнате, то и дело открывая и закрывая крышечку своих старинных круглых часов. «Женя, ты теперь взрослый человек», — начал он неожиданно глухим голосом, «и я уверен, что ты правильно отнесешься к моему решению». Пока что я смогла уловить в интонации отца какие-то новые нотки и продолжала вслушиваться до тех пор, пока мне не стало вдруг ясно. Он боится меня. Я удивилась, с чего бы это? Но продолжала слушать, уже четко отмечая про себя не только смысл его слов, но и мелодию его голоса. И эта мелодия мне совсем не нравилась. Это может показаться странным, но человек, не обученный специальным приемом, в принципе не может притворяться. Он обязательно выдаст свои подлинные чувства, и это наиболее характерным образом проявляется именно в голосе. В той неповторимой, слегка чужой интонации, которая мгновенно засекается подготовленным слушателем. О многом, конечно, могут сказать и мимика, и жесты, но сигнал всегда подается голосом. «Я уже не молодой человек», — продолжал отец, равномерно вышагивая по кабинету, «и у меня впереди не так много лет. Я знаю, что ты была очень привязана ко мне в детстве, и хочу верить, что наши добрые отношения сохранятся и впредь». И тут я мгновенно все поняла. Я уже знала, к чему он клонит, но это казалось мне настолько чудовищным, настолько непохожим на моего отца, что я отказывалась верить в свою догадку. Наверняка для тебя не было тайной, что мы с мамой жили душа в душу. Но, Женя, ты понимаешь, что человек не властен над своими чувствами. «Вот как?» – удивилась я. «А в разведподразделении меня учили прямо противоположному». «Впрочем, продолжай, а я постараюсь доказать тебе на деле, что я могу управлять своими чувствами, иначе я просто бы разнесла тут все в щепки за 5 минут». «Буду прям», — наконец выдохнул отец, как будто бросался с горы в бурную холодную реку. «Я решил связать свою судьбу с другой женщиной». Он посмотрел на меня, словно бы искал поддержки своим словам. Хотя бы кивка, но я продолжала сидеть молча. Отец нашарил на столе одну из своих трубок и стал методично набивать ее голландским табаком. Что я могла сказать? Внутри меня бушевала буря, и я как бы расслоилась на 2 существа. Одно, живое и реальное, действительно находилось во власти гнева. Другое, новая Женя Охотникова, курсант спецгруппы разведки, спокойно и бесстрастно регистрировала поведение своего двойника и в то же время наблюдала за отцом. «Ты ее знаешь», – устало добавил отец. «Это Анна Брониславовна из квартиры напротив. Мы уже давно, и твоя мама об этом знала». «Вот значит как», – — усмехнулся во мне холодный наблюдатель. Анна Брониславовна вела себя очень тактично и всегда знала свое место, — запинаясь, продолжал отец. — Ты же понимаешь двусмысленность такого положения, да еще при моем чине, да еще когда вокруг сплошные глаза и уши, коллеги подсиживают, журналисты только и ждут, чтобы нагрянуть на горяченькое. — Это измена, — коротко произнесла я. Я не понимаю, как это согласуется с твоим кодексом чести. Ты всегда был для меня... Да что ты понимаешь? Вдруг закричал отец. Что ты вообще знаешь в этой жизни? Я внимательно смотрела на лицо своего отца и удивлялась перемене, которая происходила с таким родным мне человеком. Теперь передо мной был совершенно незнакомый мне мужчина с маской озлобления на лице, разъяренный тем, что его упрекают в непорядочном поведении. «Ты решил», — коротко сказала я. «Значит, ты все обдумал. Спасибо, что поставил меня в известность. Но теперь я должна все обдумать, хорошо? Давай поговорим на эту тему завтра утром». Ночь я провела без сна. До 3 утра я рыдала, вцепившись зубами в подушку. До 6 я обдумывала, как мне стоит поступить. До 9 я сидела возле окна и смотрела, как занимается над сопками рассвет. Я, разумеется, хорошо помнила эту женщину, с которой отец собрался связать свою судьбу. Детские впечатления – самые непосредственные, но и самые верные. В них присутствует та свежесть восприятия, которая замутняется с годами жизни и которую потом приходится восстанавливать путем специального психотренинга. И я не могла бы вспомнить человека, которому бы в детские годы испытывала столь сильную неприязнь, как к Анне Брониславовне. Казалось бы, что такого особенного нашел в ней отец? Ни умом, ни красотой не блещет, всегда была не в меру льстива, самолюбива до крайности, обидчива и раздражительна. Даже не знаю, как мама уживалась с ней на одной лестничной площадке». Ведь не проходило и дня, чтобы не возникала какая-нибудь краткая перепалка из-за всяких мелочей. Мама с присущим ей тактом всегда умудрялась превратить размолвку в шутку, но неприятный осадок оставался. И вот теперь... Впрочем, теперь для меня не было секретом, что Анна Брониславовна попросту ревновала отца к моей матери и думала, что имеет на это право. Ведь какая картина представала в ее глазах? Мой отец, которого хоть сейчас в Голливуд на роль строгих суперменов, живет с женщиной, которая, по мнению нашей соседки, явно до него не дотягивает. И живет душа в душу. И, разумеется, генеральша не ценит своего счастья. Как будто ей так на роду написано. «Нет, так быть не должно». Нужно открыть генералу глаза на его достоинства и убедить его в том, что рядом с ним есть человек, который понимает его лучше, чем собственная жена. К сожалению, Анне Брониславовне это удалось. Теперь она победила. Я понимала, что могу уничтожить ее, раздавить, словно мерзкое насекомое, сделать так, что никто и никогда бы не узнал, что это моих рук дело. Нас учили, как убивать людей, не оставляя следов. И я бы могла применить свои знания на практике. Но я предпочла дать ярости перегореть во мне за промежуток между полуночью и 3. Иначе, если бы я пошла на поводу у своих чувств, то мне пришлось бы заново перестраивать отношения между своими внутренними двойниками, естественным человеком и курсантом разведподразделения. Прими я решение ликвидировать невесту своего отца. Боже, как это гнусно звучит. Я должна была бы признать, что команды теперь отдает не находящее себе место от ярости Женя Охотникова, а собранный и сосредоточенный курсант элитного отряда выполняет ее приказы. Такое положение дел меня не устраивало. Я понимала, что могу существовать только в противоположном режиме, с главенством разума над эмоциями, иначе я превращусь в сумасшедшего профессионала, который будет потакать своим взбалмошным желанием и использовать выучку для достижения недостойных целей. Рано утром я позвонила в аэропорт и выяснила, когда ближайший рейс на Москву. С отцом на утро я была мила и приветлива, вот только сослалась на очень плотный график учебы и попросила отпустить меня сегодня же, а не через 3 дня, как мы договаривались предварительно. Отец был этому даже слегка рад. Он был готов выполнить любую мою просьбу в ответ на молчаливое согласие с его решением заключить новый брак. И еще я боялась. Боялась того, что в этот приезд увижу свою будущую мачеху и не смогу противостоять голосу ярости, который не умолкал в моей душе. Через 4 месяца я получила телеграмму, в которой отец извещал меня о том, что свадьба состоится такого-то числа. Я ограничилась поздравлением, телеграммой, и ответила, что прибыть не смогу. С прошлым было покончено. «Женя, ты снова спасла мне жизнь!» – встрепенулся Симбирцев. «Во второй раз!» «Работа такая!» – развела я руками. «Стараемся помаленьку». Дверь распахнулась, и охранники вбежали в палату, выставив вперед автоматы. «Пошли вон, олухи!» – вскочил с постели Симбирцев, потрясая кулаками. «Вам только мусорные ведра охранять, и те из-под носа сопрут!» «Гольдштейна мне сюда! Быстро! Одна нога здесь, другая...» Но тут Симбирцев схватился за сердце и медленно сел на постель. «Кажется, я слегка переволновался. Говорили мне врачи, не раздражайтесь по пустякам, старайтесь видеть во всем хорошее. Черт, как болит! Босс, вам нельзя здесь оставаться!» Присела я рядом с ним. «Да можно, можно!» махнул рукой Симбирцев. «Посажу на пороге своей палаты генерала. Пусть забаррикадируют весь этаж своими курсантами или заминируют все к чертовой матери». «Но я не шучу». «Я тоже», — вдруг посерьезнел Симбирцев. «Моя жизнь — это теперь вопрос времени. Помнишь, я дал тебе понять, что на меня напали люди одного из моих гостей? Так вот, это был... Пономарев?» — спросила я, почти не сомневаясь в ответе, который сейчас услышу. «Да», — подтвердил шеф. «Он вызвал из машины по телефону своих людей, у него хорошие связи в уголовном мире среди отморозков, и те попытались убрать меня. Но благодаря тебе у них ничего не вышло. Тогда этот гад попробовал достать меня здесь. Третья попытка будет обязательно, и рано или поздно он меня зацепит. Если только мы с тобой его не опередим». «Каким образом?» «Слушай меня внимательно», — нагнулся к моему уху Симбирцев. «Елизавета сообщила мне, что Пономарев крупно проворовался. Я и раньше предполагал, что он периодически поправляет свое финансовое положение за счет спортивного фонда, который он опекает. Но мне, честно говоря, было на это наплевать». «А что изменилось?» Похоже, Пономарев в конец достал свою жену. То ли очередного любовника замочил, то ли еще что, точно не знаю. Короче, она раздобыла документы, уличающие его в присвоении денег фонда. И собиралась настучать об этом своему родственнику в Москву, который этот самый фонд и учредил, быстро догадалась я. «Ну да», — подтвердил Симбирцев. «Бумаги она получила только сегодня утром и взяла их с собой. Но Пономарев что-то заподозрил и выкрал их у нее из сумочки. Тогда Елизавета решила идти ва-банк и выложила мне все, пока мы ехали в автомобиле». «А почему тебе?» «Потому что денежки качались и через Налим тоже. И по всему выходило, что я покрываю растратчика. Представляешь, в каком бы я оказался положении, проверь крыша бухгалтерию. Да меня бы раздавили, не выслушав никаких объяснений. Короче, Елизавета дала понять, что Пономарев хочет меня подставить, и предложила вместе обратиться к ее московскому родственнику. Но Пономарев решил действовать, пока не стало слишком поздно. Конечно, ведь без бумаг, но с моей помощью Елизавета могла бы доказать свою правоту. Но теперь она мертва, а я ничего не могу сделать. Значит, надо добыть эти бумаги?» Сделала я единственно правильный вывод. «Да!» – обессиленно откинулся на подушках Симбирцев. «Любой ценой!» «Хорошо», – сходу согласилась я. «Я все сделаю. Ответь мне сейчас на несколько вопросов, и я немедленно примусь за дело». Дело оказалось не таким простым, как могло показаться, но отнюдь не невозможным. Потому что для внутреннего воина не бывает ничего невозможного. «Не об этом ли было написано в той брошюрке, которую я нашла у вас под кроватью, господин Симбирцев? И не этому ли учили меня в группе Сигма?» Я быстро завернула к себе домой, переоделась и теперь вышагивала по улицам города, изредка сверяя свое отражение в витринах магазинов. Город медленно погружался в вечерние сумерки, по улицам прогуливались парочки, весело мигали зазывные огоньки рекламы. Я вспомнила свой первый вечер в этом городе и невзначай улыбнулась. Когда с учебой было покончено, я оказалась на распутье. Мне изо всех сил хотелось получить хотя бы неделю покоя, чтобы все взвесить и решить, как жить дальше. Звучит, конечно, банально, но самые банальные вещи обычно требуют самых глубоких размышлений. Понятное дело, отец звал меня во Владивосток, но одна мысль о том, что мне придется жить под одной крышей с мачехой, которая является сейчас полноправной хозяйкой в нашем доме, навсегда закрывала для меня возможность навестить родные места. Обратной дороги не было. Оставаться в Москве? Конечно, это было заманчиво, но пока что никакой определенной работы у меня не наклевывалось. Да и с квартирой сразу же возникли бы проблемы, не говоря уже о том, что суматоха большого города никак не способствовала душевному спокойствию, в котором я сейчас так остро нуждалась. Впрочем, в запасе у меня был еще один вариант, не совсем, правда, подходящий, но на данный момент у меня просто не было выбора. У отца была сестра, которую я совсем не помнила. Мы виделись всего один раз. Она приезжала в гости, когда мне был годик, и, по рассказам родителей, очень мне умилялась. С тех пор мы лишь обменивались открытками к праздникам. С центрального телеграфа я послала тете Миле телеграмму с оплаченным ответом, в которой я спрашивала, могу ли я ее навестить. Ответ пришел на следующее утро и оказался более чем приветливым. «Буду рада видеть, любое время начинаю печь пироги, приезжай, живи, твоя тетя Мила». Судьба моя была решена, по крайней мере, на ближайшее время. В этот же вечер я выехала к тетушке с Павелецкого вокзала. Тетя Мила жила в областном центре Поволжского региона, довольно уютном, если не забредать на окраины города, с почти миллионным населением. Нельзя сказать, чтобы это был во всех отношениях удобный для жизни город, но не совсем уж и дыра. Провинция есть провинция, но именно это мне сейчас и было по душе. Добираясь на такси до теткиного дома, я с любопытством разглядывала проносившиеся за окнами автомобиля виды. Меня поразило, что суперсовременные здания стоят рядом с деревянными развалюхами, что на улицах полным-полно памятников разнообразным одиозным деятелям советской эпохи, которые, мягко говоря, не украшают город, а скорее наоборот, что в моде здесь тигровые расцветки, которые в Москве отошли еще в прошлом сезоне. «Ты какие больше любишь, с капустой или с яблоками?» – задала мне Мила вопрос, едва я только перешагнула порог. «Есть еще рулет с маком». Похоже, мне здесь были рады. Я опустила в прихожей дорожную сумку, набитую вывезенным из счастья спецснаряжением, и почувствовала, как с меня спадает не только физическая тяжесть. «Да, здесь я смогу отдохнуть, и, похоже, я действительно проголодалась». Запах был такой аппетитный, что ноги сами привели меня на кухню, и я украдкой отщипнула кусочек от прикрытого полотенцем горячего пирога. «Значит, так суждено», – констатировала тетя, выслушав мой рассказ о новой супруге отца. «Я даже припоминаю эту дамочку. Да-да, было у нее в глазах что-то такое стервозное». Мила, несмотря на свои 60 с длинным хвостиком, вела себя как 20-летняя девчонка. Ее энергии и жизнелюбию завидовала даже я. Все ей казалось заслуживающим внимания, интересным и поучительным, Мила всегда была в курсе того, что происходит в городе, отчасти благодаря своему социальному положению. Она преподавала в юридическом, отчасти из-за любопытства. Пенсионный возраст не оборвал ее карьеру, как это нередко случается. Мила иногда читала лекции в родном вузе, но большую часть времени консультировала студентов на дому, зарабатывая себе на жизнь. Первую неделю я позволила себе погрузиться в блаженное ничего не делание, но потом решила, что стоит начать подыскивать работу. Мила застала меня за просмотром газеты и рекламных объявлений. «Не трать времени, солнышко!» Быстро просекла она мои намерения. «Это все Гербалайф в той или иной разновидности. А вот это...» Я ткнула пальцем в объявление, помещенное в красивой рамке. «Организации требуются...» Начала читать тетя, нагнувшись над моим плечом, и тут же потеряла интерес к напечатанной информации. «Тоже не годится?» «Конечно!» – заверила меня Мила. «Там же не указано название организации. А это значит, что фирма левая. Тебе придется делать двойную работу за пол зарплаты, пока ты не хлопнешь дверью, и на твое место не возьмут такую же доверчивую девочку». Мила взяла у меня из рук газету, сложила ее пополам и прицельным движением закинула в мусорную корзину возле своего стола. «Если тебе уж так хочется поработать, — сказала она, хитро прищурившись, — я могу тебя пристроить. Ты ведь знаешь английский?» «А также французский, немецкий, итальянский», — добавила я. «Вот даже как!» — с уважением посмотрела на меня тетушка. «Еще иврит со словарем, и некоторые славянские», — смущенно завершила я список. «Столичное образование, что тут сказать?» — без тени иронии констатировала тетя. «У вас ведь был какой-то военно-дипломатический колледж?» «Можно сказать и так», — осторожно согласилась я, — «только очень широкого профиля. Мне вовсе не хотелось посвящать тетю Милу в подробности моей учебы. Во всяком случае, с самых первых дней моего пребывания в этом городе». «Понятно», – кивнула Мила. «Вот и будешь преподавать английский. Сейчас это стопроцентно затребованная работа. Попадаются и состоятельные клиенты. Так что можешь приниматься за дело. А промоушен, так, кажется, это называется, среди своих знакомых я тебе обеспечу. Лучшая реклама, поверь мне, дорогуша». И действительно, тетины знакомые обзвонили своих знакомых, те, в свою очередь, своих. Так что информация о специалисте, в совершенстве владеющем иностранными языками, выпускнице, тут тетушка слегка преувеличила, столичного вуза с дипломатическим уклоном, именно так это звучало в ее интерпретации, стала распространяться с геометрической прогрессией. Первые две недели я работала по 6 часов в день, следующие 2 по 8, а когда дело дошло до 10 часов в день без выходных, я стала отказываться от предложений, ссылаясь на занятость. Досуг у меня складывался весьма своеобразно. Я с головой ушла в чтение детективной литературы. Моя тетушка была в этом отношении настоящей наркоманкой, то есть идеальным читателем. Не знаю, как милиционеры и следователи относятся к детективам. Наверное, им хватает соответствующей реальности и не возникает сильного желания во внерабочее время погружаться в ту же стихию. А насчет юристов я теперь могу быть уверена. Этот клан знает толк в детективах. Библиотека моей тетушки насчитывала сотни томов в темных и глянцевых обложках, причем Мила не уставала ее пополнять с пенсии или денег, полученных за лекции и консультации. Мало того, происходил своего рода круговорот детективов среди ее знакомых. Поскольку все купить было невозможно, прочитать же можно было почти все, Мила с ее подругами разделили между собой серии и авторов и постоянно обменивались прочитанными томами. И я пристрастилась к этой заразе. Теперь не проходило вечера, чтобы я не проглатывала один небольшой роман. На это у меня уходило 2-3 часа, и если день выдавался тяжелый и читать не было сил, я начинала чувствовать, что мне чего-то не хватает. Не могу сказать, что меня вполне устраивала реалистическая часть большинства произведений. особенно если интрига носила шпионский характер. На своем опыте я знала, что в жизни все гораздо проще, грубее, грязнее, и никакой романтикой тут за версту не пахнет. Впрочем, меня привлекала именно стихия неправдоподобия. Я словно бы окуналась в сказку для взрослых и находила наслаждение именно в распутывании замысловатой интриги, если книжка была крепко сколочена. Однажды я поймала себя на мысли, а не то же ли самое происходило со мной? Ведь детектив, как правило, строится на всего лишь одном приеме. Ты, читатель, владеешь всей информацией, но в отличие от сыщика не можешь правильно ее интерпретировать. Ты не знаешь, что именно ты знаешь, не можешь правильно отобрать и оценить наличествующую у тебя информацию. И весь фокус в том, что тайна лежит на поверхности, а ты смотришь в другую сторону. Но ведь и я сама являлась для себя такой же закрытой шкатулкой, ключа от которой у меня не было. И только это злосчастное тестирование, после которого мне предложили учебу в разведподразделении, дало мне возможность открыть в себе то, что было известно обработчикам тестов гораздо раньше меня. Тетушка Мила, будучи человеком весьма осведомленным и хорошо информированным, постепенно ввела меня в курс городской жизни. В провинции, оказывается, происходит то же самое, что и в столице, разве что масштабы событий различаются. Та же непрерывная борьба за власть и сферы влияния, те же блокировки и разрывы, то же взаимное подсиживание, та же война всех против всех, чередующаяся со временными перемириями, плюс, естественно, неизбежный процент сугубо местного маразма. Я слушала тетины рассказы очень внимательно, еще не предполагая, что мне скоро очень понадобится эта информация, и я несказанно буду благодарна Миле за то, что она меня вовремя просветила. И еще одно мое прежнее увлечение проявилось в эти месяцы с новой силой. Когда начал медленно подниматься железный занавес, которым мы были ограждены от всего мира, я успела восполнить основные пробелы в области кинематографа. Конечно, при отце я могла посещать закрытые просмотры и видеть то, чего на советских экранах невозможно было себе представить. Но это было скорее вкушением запретного плода, нежели реальным кинообразованием. Да и много ли посмотришь, если крутят всего один сеанс в неделю? Затем настала эра видео. Смазанные копии, которые язык не повернулся бы тогда назвать пиратскими, хлынули мутным потоком. Тайком я посещала все видеосалоны, иногда и вместо школьных занятий, чтобы наверстать упущенное. Смотрела все подряд. И киноклассику, и откровенную халтуру. В Москве в выходные позволяла себе или кинотеатр, или фестивальные просмотры. Но учеба есть учеба, и количество потребляемых фильмов после перехода в разведподразделение резко сократилось. Зато теперь я быстро включилась в орбиту современного кинематографа и была в курсе всех новинок. Тетушка подсказала мне, в каких заведениях можно не беспокоиться о том, что тебе подсунут левый товар в упаковке с голограммой, и я стала постоянной клиенткой магазина «Страна грез», где мне даже открыли кредит. Так что теперь мой досуг чередовался книгами и кинофильмами. Я немного стыжусь это признать, но мне нравятся американские боевики. Нравится в них то, что в последние минуты ситуация для героя становится абсолютно безвыходной, но выход всегда находится. Казалось бы, безбедная жизнь преподавателя английского могла течь неопределенно долгое время. Но судьба распорядилась так, что я сама вскоре оказалась в роли одного из героев столь любимых мной блокбастеров. И подсказки от сценариста ждать не приходилось. Снова то же здание, тот же жужжащий лифт, тот же коридор. Только нет Елизаветы с собакой. Бедный принц, он больше никогда не увидит хозяйку. «Эй, бабка, у тебя ведро протекает!» — окликнул меня проходящий по коридору Пономарев. «Смотри, как мне тут все заляпало!» «Так я ж потом и протру, милок!» — прошамкала я в ответ. А насчет ведер, так это ты к завхозу сходи. Я уже вчерась ему говорила. А он что же? Бросил на ходу Пономарев, подходя к лифту. Но внимание господина Пономарева уже было переключено на ярко горящую кнопку вызова лифта, и он не услышал, что именно ему отвечала сгорбленная уборщица с варикозными венами на ногах. А несла она, удаляясь по коридору, сущий бред. Про ведра, завхоза, пенсию и ломоту в костях. Да и какой прок ее слушать? Разве таких слушают? Скажем больше, разве таких видят? Пономарев сел в лифт и уехал, даже не посмотрев в мою сторону. Я продолжала что-то бормотать себе под нос и, выжимая тряпку в ведре, начала мыть коридор с дальней его стороны, как раз с той самой, где расположен кабинет господина Пономарева. Здание пустело. Понемногу расходились сотрудники из двух кабинетов на этаже. Наконец, через 10 минут в коридоре никого не осталось, кроме старухи-уборщицы, продолжающей возиться со своим дырявым ведром. Мне пришлось немало потрудиться над своим новым имиджем. Вероятность того, что я столкнусь в коридоре с Пономаревым, была достаточно велика. А если вспомнить, как он пялился на меня во время наших с ним двух встреч, то следовало очень хорошо потрудиться и изменить свою внешность до неузнаваемости. Впрочем, внешность на самом деле не самое главное. Если, конечно, у вас нос не такой длинный, как у Сирано де Бержерака. Главное – это общий настрой от вашей фигуры, который должен с первой же секунды броситься в глаза встретившему вас человеку. Главное – заставить его идентифицировать себя не с красавицей-референтом в итальянском прикиде, с которой он расстался несколько часов назад, а с функцией. То есть в нашем случае с уборщицей. А одежда, прическа, вернее ее отсутствие, варикозные вены, выполненные с помощью особых теневых фломастеров, лишь фон. Еще в первый визит к Пономареву я обратила внимание на фактуру замка входной двери. Из дома я прихватила с собой набор отмычек, и теперь, предварительно обрив свет на всем этаже, осторожно подобрала аналог ключа и вскрыла кабинет бизнесмена. Микрофонарик освещал мне спящие в теплом сумраке предметы. Ага, вот и сейф. Симбирцев заверил меня, что Пономарев наверняка оставит бумаги у себя на работе, а не понесет их с собой. Слишком велик был риск, что Симбирцев придет в сознание и нанесет ответный удар. Ведь Сергей Алексеевич Пономарев еще не знал, что босс пришел в сознание, и рассчитывал либо добить его в больнице, либо свалить вину за свою растрату на Симбирцева при помощи именно этих бумаг. И в тот момент, когда я, оценив возможный тип замка, уже вставляла в отверстие дешифратор кода, внезапно вспыхнул свет. На пороге кабинета стоял Пономарев. Его жесткий взгляд не сулил мне ничего хорошего. «Вы ищете вот это?» Он вынул из кармана невзрачного вида конвертик. «Оставьте в покое мой сейф. Там ничего нет. Я решил, что не стоит выходить на улицу с бумагами подобной важности». Я выпрямилась и оставила в покое сейф. Симбирцев был прав в своем предположении. Правда, он не учел, что Пономарев может сначала принять неправильное решение, а потом изменить его. «Вы понимаете, что вы отсюда никуда не выйдете?» – осклабился Пономарев. «Черт, а здорово вы замаскировались! Жаль только, что напрасно время теряли. Вас как, сразу замочить или побалуемся?» «Побалуемся!» – с готовностью сказала я. «Вы как любите? Стоя, сидя, лежа?» «Я люблю с мертвыми!» – как-то глухо сказал Пономарев. «Ни разу не пробовали?» И в его руке блеснул ствол пистолета с навинченным на дуло глушителем. «Бедная Елизавета», — успела подумать я, выхватывая светошумовую гранату, — «жить бок о бок с таким типом! Ну ничего, за это ей на том свете 100 грехов проститься, или хотя бы 99. Особенность светошумовых гранат состоит в том, что они не несут в себе смертельного заряда, шуму, пламени, сколько угодно, а вреда практически никакого. Я прихватила с собой из группы «Сигма» много чего из спецснаряжения, ведь уходила я со скандалом, и начальству в тот момент было не до описи имущества. Но Пономарев не знал, что я применила психическое оружие. Тут сработал тот же самый прием узнавания в первую секунду. С таким же успехом я могла кинуть на пол утюг, предварительно загипнотизировав Сергея Алексеевича, и он бы упал с контузией. Хоть гипноза тут и не было, Пономарев был здорово оглушен и, само собой, дезориентирован. Он подумал, что взрывная волна вдарила ему в грудь и резко шарахнулся в бок в клубах дыма. На самом деле его вовсе никуда не отбрасывало, а прыгнул он сам, зная, что именно так и должно произойти, и немного не рассчитал, врезавшись головой в оконное стекло. Увы, он был настолько неосторожен, что не ограничился выбиванием стекла в окне сбоку, но еще и упал сверху на острый зазубренный край. Вышло, что господин Пономарев сам отпилил себе голову. Не в буквальном смысле, конечно, наполовину, если быть совсем уж точной. Теперь он наверняка встретится в запредельных пространствах с убиенной супругой. И дородная Лизавета еще и от себя добавит. Это как пить дать. Я вошла в ту самую круглую гостевую комнату фирмы «Налим», в которой еще вчера инструктировал меня Сидорчук. Босс ожидал меня с нетерпением. Невзрачный пакет с бумагами, за который заплатили своей жизнью несколько человек, лег перед ним на стол. Леонид жадно схватил его, проверил содержимое и с облегчением выдохнул. «Евгения Максимовна», — обратился ко мне Симбирцев, — «дорогая моя Женечка, я очень доволен твоей работой. Это незабываемо!» Его тон показался мне слишком уж торжественным, и я слегка насторожилась. «Теперь опасность, как говорится, миновала», — весело продолжил босс. «Я думаю, что меня не нужно больше так тщательно охранять. Понимаешь, скоро пойдут всякие депутатские заморочки, суета. Следует ли мне понимать, что я уволена?» — спокойно поинтересовалась я. «Ой, ну зачем такие пошлые слова?» — поморщился Симбирцев. «Конечно, можно сказать и так, но это не мешает нам остаться друзьями и иногда встречаться, чтобы вспомнить славные деньки. Ну, раз вы считаете, что не нуждаетесь в моих услугах, вам виднее». Симбирцев выглядел разочарованным. Казалось, он не ожидал таких слов. «И что, вы не попросите меня оставить вас на работе?» — спросил он, переходя на «вы». «Я мог бы взять тебя, к примеру, референтом». «Не попрошу», — заверила я его. «А насчет встреч и воспоминаний будет видно. Кстати, когда я могу получить расчет?» «Сегодня вечером», — сухо ответил Симбирцев. Кажется, он, как и все мужчины, по жизни ощущал себя хозяином положения и полагал, что окружающие его женщины должны уговаривать его не бросать их. «Тогда я загляну завтра утром». Я поднялась со стула и подошла к двери. «Женя!» — окликнул меня Симбирцев. «Я ведь могу очень много. В общем, сейчас проси, чего хочешь». «Расчет расчетом, но за мной и подарок». «Чего хочу?» — пожала я плечами. «Новый фильм Спилберга хочу. Тот, что первый раз будет демонстрироваться в Нью-Йорке, послезавтра». «А что?» – загорелся Симбирцев. «Давай слетаем, недельку отдохнем». «Какой Нью-Йорк?» – отмахнулась я. «У меня тетка в больнице после операции. Я должна ей книжки носить через день». «Ну как же тогда?» «А как хочешь», – парировала я. «Я сказала, дальше сам думай. Пока». Через 3 часа ко мне домой прискакал курьер и вручил плотный пакет от Симбирцева. Внутри я нашла кассету с новым фильмом Спилберга и неподписанный тревел-чек Томас Кук, оформленный на мое имя. По этой бумажке я могла получить в любом банке 10 тысяч долларов. Кроме того, в пакет была вложена пространная записка, в которой Леня вновь предлагал мне работать у него в охране второго уровня. Симбирцев писал, что только рядом со мной чувствует себя в полной безопасности, и клятвенно заверял меня, что будет выполнять все мои распоряжения, как бы они ни ограничивали его свободу. С одной стороны, мне не хотелось так быстро менять свое решение. С другой, поток желающих изучать английский резко уменьшился. То ли мода на меня прошла, то ли монополизировавшая рынок университетское объединение «Лингва» перебивало клиентуру, ведь они, в отличие от меня, выдают международный сертификат. Черт, надо обмозговать это дело, но лучше взвесить все «за» и «против» с утра, на свежую голову, а сейчас буду смотреть кино.